Но любовник, я думаю, он хороший. А эта красавица, что проехала на Штеггере, это гранд-кокет Сундицкая. Не знаю, хорошо ли она играет, но кокетничает отменно. Пошлость живуча, она и перед раскаленным железом сарказма устоит. Но большинство интерес к новой труппе будоражил умы и сердца ожиданием необыкновенного. За короткое пребывание труппы в городе не успевало установиться панибратское отношение к актерам. Не успевало разрушиться и померкнуть их романтический ореол, без которого театр теряет свою притягательную силу. Когда же в маленьком городе труппа не меняется, и актеры знают десятки лет, а прощение наступает само собой. А вот идет Сережа Кириллов. Вы не знаете, что он играет сегодня? Сегодня же Отелло. Сережа, смотри, не задуши Клавочку. Сережа служит в городском театре много лет. Его знают все, и о нем знают все. Клавочку тоже все знают. Она приехала сюда совсем молоденькой, и ее по привычке называют Клавочкой, хотя она уже лет 15 играет Дездемону. А когда она возвращается с рынка, у нее можно узнать, почем сегодня мясо или капуста. В таких условиях таинство театра не уберечь. Но это теперь, умудренный опытом, я могу так рассуждать. Тогда же, после первого моего сезона, меня до слез пугало расставание и с Кременчугом, и с его зрителями, и, главное, с моими новыми товарищами. Что делать? 17 лет я привыкал к людям с какой-то трогательной нежностью. Впрочем, и в 30 тоже, и в 50. И труппа стала моей семьей. Может быть, давало знать себя то, что я рано ушел из дома и не насытился семейной жизнью, а может быть, потому что ко мне все сердечно относились, стали для меня родными и близкими. И вот теперь надо было расставаться. Уезжали кто куда. В последний раз мы собрались на прощальный ужин. Актеры перебирали недавние события, вспоминали неожиданные встречи, строили планы на будущее. А я едва мог высидеть за столом несколько минут. Меня душили слезы. Я убежал в какую-то отдаленную комнату и горько плакал от тоски. Была еще причина для слез. Каким бы ни был я ревностным служителем Мельпомены, но молодое сердце не закроешь на замок. Я был влюблен. Ее звали Розочкой. Перед отъездом на вокзал я стоял возле ее дома, смотрел на нее пронзительным взглядом и все никак не мог от нее оторваться. Видя, что конца этому не будет, режиссер Троицкий отозвал меня в сторону. «Леди, идите сюда на минутку. Поцелуйте ее последний раз и уйдите, не оглядываясь. Оглянетесь, обязательно вернетесь в Кременчуг. А вам пора искать иные сферы вращения». Я ушел и не оглянулся. Молодое сердце отходчиво. Я приехал в Одессу, окунулся в аромат ее жизни, и Кременчуг стал далеким-далеким воспоминанием. В Одессу я вернулся вместе с Аренде и Скавронским, которые не оставляли меня своим покровительством. Скавронский, например, всем в Одессе рассказывал, какой я артист, как я показал себя в Кременчуге. Это была реклама, великолепная реклама, и она сработала. Не успел я приехать в Одессу, как меня вызвал антрепренер летнего театра «Миниатюр» Григорий Константинович Розанов, и пригласил на сезон на положение второго актера. Он положил мне жалование 60 рублей. Против 110, что я получал у Шпиглера, это было как бы возвращение на исходные позиции. А хотелось ведь во всем двигаться вперед –